74. 26 мая 1915 года. Право, замечательно, насколько мы в настоящий момент продвинулись вперед. Занимаем сейчас позиции, брошенные немцами несколько дней назад. Всюду видны следы их пребывания. На стенах множество надписей, и можно из них заключить, что немецкие солдаты получали посылки стоимостью всего лишь в 20 пфенингов. Подумать только. В Альби немецкие обоймы продавались по 2 франка, ранцы по 60 франков, а здесь они валяются на земле, и мы о них спотыкаемся. Впрочем, мы спотыкаемся о всякую всячину и на каждом шагу. Деревня, где мы находимся и где в одном уголку еще держатся немцы, больше уже не деревня. Это невообразимая свалка. Кирпичи, балки, стволы деревьев, обрубки телеграфных столбов, вдребезги разбитые сковородки и горшки, обрывки железной проволоки, грязная солома и отбросы. Словно сюда обрушилась гигантская рука, все переломало на мелкие кусочки, а затем все перемешало. Когда мы вошли в эту деревню, все вскрикнули: «Ах! Ох!» А у меня недели две нет больше пленки для кодека. Я запросил ее в нескольких местах, но только сегодня получил от одного из своих корреспондентов-фотографов ответ, что он вышлет пленку 25 числа. Никогда не прощу себе этой недостачи, виной которой моя глупая расточительность. А вдобавок ко всему, одна из отпечатанных пленок, скорее всего, потеряна. Ну, что поделаешь, нытьем ничему не поможешь. Ночью я спал во всей амуниции, подложив под щеку ранец, не снятый с плеча. В 3 часа утра было отнюдь не жарко. С тех пор мы, правда, перебрались в другой дом. Сидим сейчас, прислонившись к стене, на мешках с землей, которые немцы положили на пол для защиты подвала от снарядов. На что похожи тут дома, Господи Боже ты мой? Жалкие растоптанные игрушки. В нашей комнате в углу свалены кучи обтрепанные ранцы, котелки, фляги, большей частью помятые, пробитые пулями, разорванные папиросные коробки, сплющенные спичечные коробки, на которых напечатано «Германским воинам». На выбеленной и звездкой стене каллиграфически написано «Briefkasten». Первое комп. Примечание. Почтовый ящик первой роты. Немецкий. Конец примечания. Коридор загроможден продырявленной, как шумовка, ванной, чугунной кухонной плитой, механизмом швейной машины, грудой пустых жестянок из-под мармелада, а на стене 2 рисунка – немецкий солдат и французский солдат. Отнюдь не карикатуры, нарисовано старательно, и французу изобразили красивые усики. За домом навалено и разбросано еще больше всякого хлама, а вдали зеленеющие лучезарные поля. В 200 метрах виднеется церковь, вернее, то, что от нее осталось. Снаряды продолбили, обгрызли, выпотрошили колокольню, и она состоит теперь из 2 каменных торчков. В этом месте и пониже на кладбище еще удерживаются немцы. Они укрыли в склепах и разрытых могилах пулеметы, и мы не можем выбить их атакой. Как только мы выходим из своих окопов, в 50 метрах от них, тра-та-та-та-та, кофейные мельницы начинают действовать с непреодолимой силой. Нашим удалось водрузить на гребень ближайшей высоты 75-миллиметровку, и от нее ждут деятельной помощи. Имеются также минометы или жабы, которые швыряют мины с крылышками и основательной начинкой. Они как перчатку выворачивают наизнанку дом вместе с подвалом. Если удастся поставить близко эти орудия, немцев выкорчуют из кладбищенской земли. Подумывают также провести подкоп и взорвать их. «Поживем — увидим», — вечный припев. А пока созерцаем через одну из многих пробоин кружево кровельных планок, виднеющиеся сквозь сплетение ажурных потолочных балок. Интересно, какие лица будут у мирных жителей, когда они увидят свои жилища, расплющенные, развороченные, продырявленные, изуродованные и озаренные солнечным светом, пробивающимся сквозь дыры и щели. Посылаю тебе письмо, прилетевшее ко мне, когда я писал последнюю фразу. Почти наверняка адресата уже нет в живых. Какой грохот сейчас вокруг! Орудие смолкло, но идет ружейная пальба, да такая, будто единственную улицу Аблен-Сен-Назера, где я нахожусь, запрудили ломовые телеги, возницы яростно щелкают бичами, а грузчики свирепо сбрасывают кладь на землю. опрокидывая большущие вазы с рельсами. «Без четверти 12, продолжая письмо, прерванное 20 минут назад, я уже в другом месте, у ворот фермы, вернее, у их обломков, ни ворот, ни самой фермы больше не существует, передо мной дорога. Эта дорога – табу, ее охраняет немецкий пулемет за поворотом, около которого я сижу, и горе тому, кто оказался бы на 4 шага впереди меня. Доказательством служат 2 лежащих там продырявленных и сполосованных ящика и несчастный котел. Утром его несли 2 кашевара, и на том самом месте их убило. Право, грустно смотреть на этот котел, напоминающий о 2 беднягах, которые его тащили. Я в карауле и обязан не пускать солдат в это опасное место. Я устроился тут с комфортом. Вытащил из груды обломков уцелевший 4-ногий треножник, если можно так выразиться, мне вспомнился таганок, который мы купили в Омоне, положил сверху доску и удобно уселся. Все залито солнцем, жара. Передо мной в пролете между развалинами виднеется возвышенность Нотр-Дам-де-Лорет. Меловая почва, разрытая земляными работами, серовато-зеленая трава, голубое небо со свинцовым отливом и ни единого дерева. Помнишь вид, который я нарисовал акварелью в Кротуа? Тут такой же пейзаж, унылый, опустошенный, приморский. Караульная служба кончилась. Я вернулся в разрушенный дом. Стреляют вовсю. Пришлось спрятать головешки, то есть укрыться. Мы устроились в подвале у входа. Поднимешь голову и видишь небо опять-таки сквозь 2 кружевных этажа, а домишко вздрагивает. Немцы пытаются нащупать наши батареи, но не тут-то было. Пока что они смело разрушают дома. К счастью, огонь уже стихает, но все равно такая гроза в таком ясном небе, как подумаешь, кажется нелепой.